Глава 19. Брачные игры. Наверное, за неделю можно было привыкнуть к тому, что Аделаида Генриховна — не обычная старушка, а Мата Хари на пенсии. Однако не привыкалась. От каждого ее совета я по-прежнему терялась, а от поступков выпадала в осадок. Как оказалось, не я одна. О, хороша! Потрясающая женщина! Пока ловила челюсть, на шезлонге метрах в трех от меня обосновался еще один гость. В цветастой рубашке, модной соломенной шляпе, легких белых брюках и седой бородкой а-ля Шон Коннери. Красивый, несмотря на возраст. Вживую, а не на фото, еще эффективнее голливудского актера. И на две головы выше. «Вы о той даме?» И мысли не возникло, что сосед говорит обо мне. От шока мозг перешел в режим выкол. «О ней!» Магнитский цокнул губами. «Зараза бессовестная! Я думал, таких уже не существует. Что нету Всевышнего сил возиться с подобным эксклюзивом. А нет, вот, пожалуйста». «Из ваших слов непонятно, нравится она вам или не очень». Честно призналась я, хотя, возможно, лучше было промолчать или вообще незаметно отползти куда-нибудь в сторону. «А разве такая может не понравиться? Так искусно меня еще никто не динамил. Как щенка мордой об асфальт». Уголки мужских губ расползлись в стороны от счастливой улыбки. «Второй день нервы в клубке мотает. Элитная стерва». Магнитский глубоко вдохнул, словно хотел почувствовать аромат духов Генриховны, прикрыл глаза. Но внезапно между нами появился еще один шезлонг. И, нисколько не интересуясь, можно ли присоединиться к компании, на него плюхнулся Арбенин. В очках, яркой оранжевой панаме, закрывающей половину лица, и с журналом в руках. «А вдруг у дамы кто-то есть?» Сходу выдал он теорию, совершенно не стесняясь своей роли подслушивающего. «Нету!» Еще шире оскалился дедушка. Он будто и сам хотел услышать этот вопрос. «Моя служба безопасности подняла все базы данных. От Интерпола до ФСБ. Даже у КГБ кое-что уточнить пришлось. Не нашли никого. Вдова. Без детей. Из мужчин только ее фотограф. Но если верить слухам в баре, он немного того». Не понимая, я округлила глаза. «Играет в другой команде. Не за мужскую сборную». По секрету поделился Магнитский. На миг на нашем пятачке пляжа установилось гробовое молчание. «Надо же!» Первым прервал тишину Арбенин. «Однако!» Хмыкнул в журнал и, судя по напряженным губам, чуть не расхохотался. «Я же говорю, уникальная женщина. Никого к себе не подпускает!» С прежним восторгом протянул Магнитский. «Уникальная? Это точно!» Изо всех сил, сдерживая смех, я покляла себе, что не расскажу Валере последнюю сплетню. Ни за что, даже под пытками. «И вот как с ней быть?» Магнитский посмотрел на Генриховну, которая в непосредственной близости от нас наслаждалась массажем и, конечно же, слышала весь разговор. «Как брать эту крепость? Штурмом не пробовали?» Будто имел в виду что-то свое, листая журнал, предложил Арбенин. «Думаете?» Лицо матерого олигарха стало серьезным. «Ну, раз измором не получается». Костя перевернул очередную страницу и пожал плечами. «Возможно». Наш любитель рыбалки поднялся, поправил шляпу. «Возможно, вы правы». Не прощаясь с нами, он взглядом отдал какой-то приказ официанту и быстрым шагом направился в сторону катеров. После ухода Магнитского я не сразу решилась снова заговорить, сама не зная, чего выжидала. Но когда не осталось даже следов на песке, как прорвало. «Вы вообще не боитесь, что он мог вас узнать? Если бы не люди вокруг, я бы точно бросилась на Арбенина с тумаками». В ответ Костя сдвинул очки и посмотрел на меня из-под панамы самым бесстыдным взглядом, каким только можно было. «Зачем вам тогда конспирация? Зачем дети на моей фамилии?» Я не могла успокоиться. «Снова выкаешь?» Он будто и не слышал всего сказанного. «Тебя здесь отшлепать или до номера потерпишь?» Взгляд синих глаз стал еще опаснее. «Прости. По губам себе надавать захотелось. Клялась ведь ночью, что больше не буду. Но какое вы, когда изучили друг друга от пальцев ног и до макушки? Ты не боишься разоблачения?» Спросила я уже без злости. «В отличие от партнера, я не самая публичная личность. Точнее, совсем не публичная». «Ты Константин Арбенин, человек из Forbes. Каждый школьник, у которого есть компьютер, знает твою фамилию». «Фамилию — да, в лицо — нет. Костя снял панаму и швырнул ее на освободившийся шезлонг. В одном журнале как-то вместо меня напечатали фото моего телохранителя. Читатели и редакция даже внимания не обратили. Но дети, они рядом? Если Магнитский или его охрана сопоставит одно с другим? Дети? Это последнее, почему меня можно опознать. Мало кто видел нас вместе. Наверное, стоило расслабиться. Если Арбенин так уверен, то, скорее всего, у нашего олигарха и правда не было шансов узнать в нем жертву недавнего ограбления. Однако последняя фраза и ее горький тон неожиданно зацепили. «Мало кто видел вас вместе за 5 лет?» — перефразировала я слова Кости. «Именно. Я был не самым хорошим отцом». Арбенин перевел взгляд на детей. Те резвились возле воды, распугивая других туристов в радиусе примерно 100 метров. Чувствуя, как ступаю на зыбкую почву, я сделала короткий выдох и за ним медленный вдох. «Они любят тебя», — произнесла быстро. «Надеюсь». Будто раздумывая, Костя сделал паузу, затем продолжил. «Моя жена считала, что детям не подходит питерский климат. Сразу после родов она увезла их во Францию, в дом, который мне пришлось срочно купить. И там занималась воспитанием до 5 лет. Для сына и дочери я был отцом на удаленке». Костя совсем снял очки, и теперь снова захотелось броситься к нему, но уже не с кулаками, а с объятиями. «И вы не пробовали жить вместе?» Как сейчас услышала голос Наты и ее гордая: «Он всю жизнь любил только меня». «С Натальей и детьми?» Словно о чем-то невозможном, переспросил Костя. Я на это смогла лишь кивнуть. «Боюсь, подобное было исключено. Эти трое шли в комплекте. Наталья отказывалась оставлять детей со мной даже на день. А всего после часа рядом с ней хотелось удавиться». «Как же чувство, любовь? Вы ведь были женаты, и у вас появились такие замечательные дети». «Не хочу тебя расстраивать, но чтобы завести детей, совсем не обязательно что-то чувствовать к другому человеку. Все намного проще. Ночью обязательно покажу». Все еще сбитая с толку, я пропустила мимо ушей последнюю фразу и замерла. Информация, которую я знала о Косте, оказалась ложной. В словах Наты не было и доли правды. Костя не пытался забрать у нее детей. Ни о каких чувствах между ними не было и речи. А папка, которую сестра так хотела получить и которую потом юрист Арбенина переправил Магнитскому, завершать логическую цепочку не было желания. Новая картина мира выглядела еще хуже, чем прежняя, где главным монстром был Костя. «Или не будем ждать до вечера?» Он резко пододвинул мой шезлонг к себе и, ухватив за талию, посадил меня на свои бедра. «В отеле есть аниматоры, которые присмотрят за детьми. Я прямо сейчас могу дать им задание. Войтенков проконтролирует». «Ты вчера обещал мне ужин. Свидание». Переключиться со своего невеселого открытия было сложно. Тело откликалось на близость, в животе уже порхали бабочки, но мысли путались. Больше не было стыдно за сестру, к ней я чувствовала лишь злость. Однако от стыда избавиться так и не удалось. Теперь я чувствовала его из-за себя, из-за своей трусости. Ведь до сих пор не призналась, как попала в дом Арбенина. И зачем?